«Хорошо», я покивал, «я, пожалуй, начну, давай», Яд махнула мне ручкой, позволяя начать. В общем, дела обстоят так: на Набу небольшая перевалочная база, саму точку эвакуации я организовал на Омадеун. Основная часть храма является подземной, на поверхности только несколько тренировочных площадок и небольшого парка. Естественно, все в не самом доступном месте. Сейчас там, конечно, еще не все обставлено, фактически я только создал помещение. Все это еще надо обставить, организовать библиотеку, в общем, работы еще много, но... Понятно, значит, надо только все обставить. Яд задумчиво посмотрела на меня. Я этим займусь, ты мне только координаты дай. Я понятливо покивал и быстро передал ей небольшой планшет, на котором были записаны координаты. Только надо туда без включенной навигационной системы корабля лететь, чтобы не оставлять никаких следов. И хорошо бы было, если бы корабль был похожий на тот, что тени используют, ну, чтобы можно было от радаров скрыться. Я корабль могу и силой прикрыть. Кстати, я решила взять себе еще одного ученика. Она внимательно посмотрела на нас. Мы вас поддерживаем в этом решении. В моем голосе и взгляде не было ни капли осуждения, только поддержка и одобрение. Даже если это будет Энакин. Я прикрыл глаза и ответил только через пару десятков секунд. У меня нет причин сомневаться в ваших навыках преподавательском таланте. Так что я уверен, даже из него вы воспитаете достойного рыцаря. Хаем, искренне, впрочем, можешь не переживать, его я в ученики брать не буду. Не очень он нравится мне, хотя и тьмы я в нем не вижу. Я одну девочку Зилтранку решила обучить, и я прошу вашего разрешения посвятить ее в эту тайну, если вы посчитаете это необходимым и правильным. Я покивал, то мы не будем против. Хорошо, я для покивала. Кстати говоря, это не единственная точка для эвакуации, которую я подготовлю. Серьезно, Ядль выглядела слегка удивленной. Да, еще один подземный храм. Я хочу подготовить базу либо на Пантере, либо на Артоплутонии. А еще я планирую сделать несколько неожиданный ход. И какой же? Ядль посмотрела на меня с интересом. Я планирую добраться до Татуина, найти в песках старый корабль типа линкор. Чьей он будет постройки не так уж и важно, главное его размеры. Я пожал плечами. Думаю, подобного корабля будет более чем достаточно для того, чтобы обустроить подвижный храм джедаев и более не зависеть от планет. Наши собратья, сидящие за пультами ПКО, не позволят подобраться к нам ни одной торпеде или истребителю, а пилоты-джедаи смогут увести корабль почти из любой передряги. Хаем, я задумчиво подергала ухом. А мне эта идея даже больше нравится. Думаю, это будет нашим основным планом. Все же подставлять жителей планет не хочется. А я более чем уверена, что нас, если Сит все же победить, рано или поздно вычислит. Так что лучше уж на корабле странствовать. Как скажете, но тогда мне требуется задание в секторе хаттов, чтобы осуществить поиск и подъем корабля. Вообще-то подъем корабля в космос с планеты весьма сложное дело и... А сила мне на что? Я удивленно посмотрел на Ядль, как бы показывая, что я понимаю, о каких трудностях она говорит. Но это не наша ситуация. Сила, он же... Как говорит Йода, веса нет, есть лишь сила. Пф. Ядль покачала головой, а язык ее тела, да и эмоции, которые она не скрывала в силе, говорили мне, что именно она думает о подобных словах, сказанных мной. Ты просто не понимаешь, о чем именно говоришь. Даже сам Йода не сможет поднять корабль подобного типа. Правда? Ти с удивлением посмотрела на Ядль, но ведь Аби. Она не произнесла фразу до конца и замерла с удивлением, обернувшись на меня. Что? Бабушка с удивлением посмотрела на мою девушку. Она явно ощущала какой-то подвох, точнее чувствовала, что Ти не договорила что-то очень важное. Ну, он начинал с того, что в космосе двигал камни. Сначала небольшие, потом все больше и больше, но как ты должна понимать, в космосе вес немного отличается от того, что мы ощущаем на планетах, и тогда он стал постепенно двигать большие камни на различных спутниках, где уже было магнитное поле. В общем, в последний раз он напустил на планету огромный астероид, который по размерам был как крейсер, и при этом он не испытывал каких-либо затруднений. Псих. Ядль покачала головой. Да нет, я пожал плечами, тем самым говоря, что ничего особенного не сделал. Просто очень целеустремленный и разумный, который методично увеличивал нагрузку. Так что корабль я из-под песков достану, и в космос его подниму. Но как ты должна сама понимать, я его починить в одиночку не смогу. У меня есть идея, но боюсь, она тебе не очень понравится. И что же это за идея? Мы наймем мандалорцев. «Ты подожди, не прерывай меня». Она подняла свою маленькую зеленую ручку, останавливая меня. «Среди этих психов есть и адекватные, и разумные, и у меня есть выход на одну девушку, которая может помочь. Она, конечно, состоит в дозоре смерти, но на самом деле не является такой уж радикально настроенной. Только вот позиция герцогини ее не устраивает еще больше, чем то, к чему их подталкивает Превессла. Я прикрыл глаза. Допустим, и что ты предлагаешь? Я предлагаю привлечь ее и ее людей к ремонту корабля. Если ты прав, то джедаи все равно не смогут управлять таким кораблем. Ты должен понимать, что штат для него нужен невероятно большой. Да и мы, джедаи, лучше управляем небольшими маневренными кораблями, чем такими бандурами. Допустим, также нам нужны будут подчиненные, так что, предлагаешь подмять ее и ее людей под себя? Да. И сколько у нее людей? Сколько она сможет привести с собой надежных разумных, которые не постараются передать корабль одной из сторон Мандалора? Не знаю. Ядгль покачала головой. Но я могу организовать вам встречу. Для начала организуем тебе миссию на Мандалор. Там сейчас как раз очередное обострение между герцогиней и дозором, и требуется провести переговоры. Вот ты их и проведешь, а моя знакомая сама вызовется быть твоей провожатой. Ну да, я был слегка более ехиден, чем надо, но ничего не мог с собой поделать. А герцогиня так и позволит представителю дозора быть моим сопровождающим. Поверь, она пусть и не будет довольна, но не станет мешать. Ну, я пожал плечами. Если ты так думаешь, я уверена, ведь в конце концов мой контакт — сестра герцогини. Так, я прикрыл глаза и сделал пару медленных вдохов-выдохов. Я правильно тебя понял. Ты имеешь выход на самые верхи Мандалора и не сделала ничего для... Это не так уж и просто. Ядгль с грустью покачала головой. По сути, герцогиня и глава дозора — две крайности, которые никогда не пойдут на компромисс с другой стороной. Так что Бокотан, по сути, наш единственный шанс получить в свое подчинение мандалорцев. Хорошо, давай пробовать. Я вздохнул. Других вариантов у нас все равно нет. Это точно. Ядгль тут же достала свой коммуникатор и связалась с Бокотан. Ядгль, я усилил свой слух для того, чтобы слышать, что именно говорит собеседница наставницы Ти. Ты звонишь мне по какой-то особенной причине? Да. Как ты понимаешь, без нее я не стала бы с тобой связываться, да еще и по зашифрованному каналу. Понимаю, так что тебе надо? Скорее, что надо тебе? Хаэм, ты все еще радеешь за свой народ, а разве может быть иначе? В голосе Бокотан читалась ирония. Ну, жизнь течет, разумные меняются, так что уточнить этот вопрос надо было. Уточнила, что дальше? Ну, допустим, я хочу направить на Мандалор одного рыцаря, для урегулирования конфликта. Но это только так. Ядгль махнула ручкой, да и голосом дала понять своей собеседнице, что это все побочные цели, для отвода глаз. На самом же деле ему нужно нанять некоторое количество разумных, пока что в основном техников, но техников, которые будут держать язык за зубами. Они должны будут явиться в указанное место в нужное время. Допустим, в голосе Бо послышалась заинтересованность. Сколько именно техников надо? Полный штат крупного корабля и немного сверху. КХМ, допустим, я смогу подобрать разумных, но не все они будут проверенными. Однако среди моих людей хватит тех, кого можно будет поставить главными в бригадах. Но что им будет надо делать, это с тобой уже обсудит сам рыцарь. Все же это не моя затея, а его. И что же это за рыцарь? Скоро сама узнаешь, а теперь удачи тебе, старая корга. Ты думаешь, мне нечего делать, кроме как? Но Ядгль не стала дослушивать девушку и просто сбросила вызов. Ну, как-то так, она посмотрела на меня, и я медленно кивнул. Хорошо, предварительное соглашение вы заключили, осталось направить меня на Мандалор. Сейчас и займусь. Саш, внученька, ты можешь пока пойти потренироваться с Дралигом, а эти двое немного проведут время вместе, так как в ближайшее время у них на это времени не будет. Пфффф. Несмотря на высказанное пренебрежение, Саш все же встала и направилась на тренировку. «Не волнуйся, я попозже к тебе подойду, помогу немного с техниками силы. Аби у нас, конечно, очень умный и просвещенный, но все же я в силе намного более опытна. Буду благодарна». Саш, которая уже почти покинула комнату, обернулась и, счастливо улыбнувшись, Ядгль улыбкой, которая говорила, насколько ей это важно. «Ладно, мы тоже пойдем». Ти встала с моих коленей и, схватив меня за руку, потянула за собой. Только через несколько часов мы, насытившись друг другом и приняв душ, присоединились к тренировкам, точнее сказать, Дралиг гонял нас с ней, при помощи Ядгль, которая изредка отвлекалась на нас, чтобы помочь Саш. И закончилось это издевательство только тогда, когда мы рухнули на пол не в силах пошевелиться. Ну, достаточно неплохо. Ядгль довольно улыбнулась и, переглянувшись с Дралигом, продолжила гонять Саш, которая во время нашей ст-тренировки бросала на нас сочувствующие взгляды. И эти взгляды не остались без внимания со стороны двух деспотов, которые решили передать свой опыт подрастающему поколению. Глава 65. Мандалор. Корабль медленно опустился на взлетно-посадочную площадку, и я потянулся. Ну, четверку с плюсом заработала. Я посмотрел на Саш, которая разминала руки, и, встав, слегка потянулась. Она явно слегка устала, но в этот раз полет без приборов дался ей намного легче. В следующий раз, пожалуй, немного усложним задачу. Может, не надо? Голос Саш был полон грусти и смирения. Она даже не рассчитывала на то, что ей удастся убедить меня в том, что добавлять ей проблем не стоит. И в целом я бы даже, возможно, согласился, если бы она попробовала настоять на подобном, но она не стала настаивать. Вот и хорошо, значит, будет у нас усложнение задач. Саш тихо простонала. Ладно, пошли, нас вон. Я кивнул на включенный монитор, на котором было видно, как перед нашим кораблем приземлился кар, и из него вышла богато одетая девушка и несколько охранников в броне. Уже встречают. Ладно, пошли. Мы с Сашей отправились на выход из корабля и уже скоро оказались напротив встречающей нас девушки, которая не вызывала у меня никаких приятных ощущений. «Приветствую вас, господа джедаи!» Девушка внимательно осмотрела меня и Саш. «Приветствую вас, герцогиня, мое имя Оби-Ван Кеноби, я рыцарь ордена джедаев и прибыл сюда для проведения переговоров между вашей фракцией и фракцией Дозора Смерти. Это мой падаван Саш Вентрис». Что ж, дамочка явно не была в восторге от моей прямоты, но и поделать с этим ничего не могла. «Кто я, вы наверняка знаете, но я все же представлюсь. Сатин Крайс, герцогиня Мандалора». Я кивнул, хотя меня так и подмывало сказать, что она герцогиня только половины Мандалора и говорит за всех, только потому, что это удобно Сенату. Как только она перестанет быть удобной, то к ней тут же перестанут прислушиваться. Но я промолчал. «Приятно с вами познакомиться. Для меня большая честь, что сама герцогиня решила встретить меня на взлетно-посадочной площадке. Такие гости, я просто не могла». В этот момент с диким гулом двигателей рядом с каром герцогини приземлился еще один, и охрана девушки тут же направила в его сторону открывшихся дверей. Я так и знал. Из кара вылез мужчина, а следом за ним девушка в броне. Сатин Крайс, как всегда, старается наплевать на соглашение. «О чем ты? Я не виновата, что просто проявляю банальную вежливость, встречая наших гостей лично». «Да-да». Мужчина покивал, при этом в его голосе явно слышалась насмешка. «И, конечно, то, что ты хотела с ним». В мою сторону слегка презрительно кивнули. «Без меня ложь. Правда ведь?» «Естественно». Сатин явно лгала, и это настолько бросалось в глаза, что становилось просто противно от подобного. «Я предлагаю все же отправиться во дворец и начать переговоры там. Я уже вызвала еще один кар, водитель обычный таксист, так что ни один из нас не будет иметь возможности влиять на решение джедая и дезинформировать его». Я слегка вздохнул и благодарно кивнул девушке, которая позаботилась о подобном решении вопроса. «Благодарю, подобное решение весьма элегантно. П.Ф. Моя обязанность помогать главе Висли. Кар прибудет через 5 минут. Я предлагаю всем лицам, задействованным в переговорах, покинуть площадку и направиться к дворцу. И оставить гостей тут одних?» В голосе Сатин слышалась насмешка. «Я разве об этом говорила? Я сказала, что ты и Висла отправиться во дворец. От дозора тут останусь я, от тебя один из твоих охранников. Таким образом, формально мы не оставим наших гостей одних, и в то же время никто не будет иметь возможность повлиять на мнение рыцаря». «Хорошо». Сатин была вынуждена согласиться с подобным предложением, как и начальник девушки, после чего нас довольно быстро оставили на площадке. «Итак, тебя, значит, направили из храма?» Девушка смотрела на меня через визор своего шлема. «Да». «И ты не побоялся? Ведь джедаев у нас не любит». «А мне есть чего бояться? Я гость, а мандалорцы имеют весьма строгий кодекс чести, и даже радикалы вынуждены придерживаться этого кодекса. Знаешь о кодексе?» Она покивала. «Хорошо. Значит, не совсем безнадежен. Хватит болтать». Охранник, оставленный герцогиней, влез в разговор. При этом тон, которым он обратился к нам, был далек от доброго. Скорее, он презирал и меня, и девушку. И подобное мне не понравилось. Очень сильно не понравилось, но я не мог позволить подобному влиять на мою работу. «Знаешь, ты своим тоном не добавляешь баллов герцогине. Девушка, произнося это, покачала головой. Меня, кстати, зовут Оби-Ван Кеноби, рыцарь ордена джедаев. Я протянул руку девушке, и она, слегка задумавшись, пожала ее, при этом ее рукопожатие было в меру крепким. То есть она и попробовала меня на прочность, и в то же время не стала пытаться именно сломать руку. Бокотан Крайс. И да, я сестра герцогини, но нахожусь на другой стороне. Ну, я пожал плечами. Бывает. А эту молодую особу зовут Асаш Вентрис. Она мой падаван. Приятно познакомиться. Саш протянула руку, и Бо пожала ее. Вы закончили с любезностями? Кар уже подлетает, так что хватит болтать. Кар приземлился перед нами, и мы, загрузившись в него, отправились к дворцу. И полет проходил в слегка тягостном молчании. Впрочем, мне на это было плевать. Легкая медитация позволила скоротать время и немного подумать. Прилетели. Водитель открыл нам двери, и мы покинули транспортное средство, после чего прошли во дворец, а в нем направились сразу в комнату для переговоров, где уже сидели в напряженном молчании оба представителя сторон. Итак, я предлагаю сразу перейти к делу. В кои-то веки я с тобой согласна. Ну, хоть в чем-то вы согласны друг с другом. Я покачал головой. А теперь давайте более подробно рассмотрим претензии, точнее не претензии, так как с ними я знаком, и они у вас не менялись уже несколько лет, а саму ситуацию, которая привела к обострению конфликта. Эти радикалы напали на шахту по добыче металла. Да потому, что нас тоже нужен металл, а вы не соглашаетесь продавать его по адекватным ценам. Да вы просто хотите все даром получить. Я мысленно прикрыл глаза, продолжая слушать их обвинения, которые они адресовали друг другу. Слушай, Бокотан, у меня вопрос. Я обратился к Бо, что привлекло внимание всех присутствующих в помещении. Я здесь не для того, чтобы отвечать на вопросы, а только в качестве охраны предводителя дозора смерти. Да брось, они все равно будут еще около 2 часов перечислять, в чем они винят друг друга, так что мы можем и поговорить, точнее ты можешь ответить на один мой вопрос. Эх, что за вопрос? Тебе не кажется, что они сейчас похожи на супругов, которые 20 лет прожили вместе и теперь спорят, кто подарил им на свадьбу сервиз? У моей собеседницы наступил шок. Будь она дроидом, я бы сказал, что она словила критическую ошибку. Я с ним никогда, с ней, да я скорее сдохну. Ну и глупцы. Я пожал плечами. Как по мне, все ваши проблемы в том, что вы разделены. Вам бы сейчас в спальню отправиться и потрахаться друг с другом, после чего, уже сбросив лишнюю энергию, просто поговорить и найти решение, которое устроит обе стороны. И каждый раз, когда у кого-то возникает желание устроить очередной скандал, отправлялись бы в постель. Ты же не серьезно? Сатин смотрела на меня с шоком, да и Весла не отставал от нее. Ну почему? План рабочий. Как по мне, так вы обязаны как минимум попробовать, если, конечно, печетесь о судьбе Мандалора и нашего народа. Бо решила поучаствовать в разговоре. И ты туда же. Хор голосов из 2 разумных заставил меня улыбаться, правда, только внутренне. Вам же сказали, это был бы идеальным результатом. Я не рассчитываю на то, что хоть один из вас признает, что подобный шаг решил бы 90% Мандалора, просто потому, что власть перестала бы дергаться из одних рук в другие, и решения вы бы принимали совместно. Все же оба ваши взгляда радикальны и не соответствуют древнему кодексу Мандалора. А так, я пожал плечами. Впрочем, я не рассчитываю на то, что вы сможете это принять и пойти этим путем, так что пойдем более длинным путем. И для начала попробуем ряд переговоров наедине. Сначала буду общаться с Сатин, как стойкого признает законным правителем планеты Сенат, но я поднял руку, не позволяя Весле влезть. Прежде чем принять хоть какое-то решение, я поговорю со второй стороной, составлю план урегулирования проблемы, после снова поговорим по отдельности, так как совместные переговоры, как я вижу сейчас, бессмысленны. Хорошо, предлагаю начать завтра. Сатин озвучила эту мысль. Хорошо, и раз уж обе стороны знают присутствующую здесь Бокотан Крайс, и она приходится одной стороне подчиненной, а второй сестрой, то именно ее и назначить ответственной за мое сопровождение. Все равно мне никто не позволит по Мандалору без вашего представителя передвигаться. Хорошо, я не против. Оба представителя разных сторон Мандалора ответили после небольшого размышления, после чего почти синхронно встали и покинули помещение, Я же, прикрыв на пару секунд глаза, сосредоточил взгляд на Бо. Итак, в моем голосе звучало ожидание и толика вопроса. Итак, Бо ограничилась вопросом в своем голосе. Она явно не собиралась гадать, что же именно я имел в виду. Впрочем, я чувствовал от нее удовлетворение, которое она начала испытывать, когда я озвучил просьбу о том, чтобы она стала моим сопровождающим. Возможно, вам стоит показать нам, где именно мы будем размещены. На вашем же корабле. Или вы думаете, что джедаю позволит спокойно проживать на планете? В ее голосе слышалась ирония. Ну, я пожал плечами. Была такая мысль. Однако, зная традиции Мандалора, я знал, что вероятность того, что меня оставят на планете, минимальна. Однако, согласно тем же традициям и кодексу, ты должна будешь остаться с нами на нашем корабле. Я знаю. Она покивала, и после этого мы все же встали и, покинув зал, отправились на выход из дворца. Рыцарь, постойте. По пути меня остановил один из мандалорцев, который был одет в броню охраны герцогини, и судя по его эмоциям, он был не очень рад тому, что ему приходится идти со мной на контакт. Я слушаю вас. Я добавил в голос немного усталости, так чтобы меня не слишком сильно задерживали. Вы же понимаете, что должны встать на сторону герцогини. В голосе мандалорца слышалась непреклонная уверенность в том, что он прав, и другого решения, кроме как признать истиной в последней инстанции все, что будет требовать Сатин, нереально. А вы понимаете, что давление на посла Сената и Ордена может быть наказано? От мандалорца повеяло презрением. Причем наказывать я буду не по законам республики, а по законам Мандалора. Вызову на дуэль без оружия и брони, и победит тот, кто прав. Теперь шок я почувствовал не только от мандалорца, но и от Бо, которая так и не сказала ни слова. И поверь мне, я не проиграю тебе. Более того, я сломаю тебе обе ноги, тем самым лишив возможности работать на довольно долгое время. Так что лучше бы тебе извиниться. Ха, да я сам тебя разделаю. И после этого ты подтвердишь все, что будет говорить госпожа герцогиня. Я прикрыл глаза. Завтра, на рассвете, моим секундантом будем Бокатан. Она же договорится о месте проведения дуэли. Хорошо, он явно усмехался. Смотри, не пожалей, джедай. Последнее слово он фактически выплюнул, но мне было на это плевать. Я просто развернулся и пошел на выход, и через полчаса наконец добрался до своего корабля, на борту которого Бо наконец сняла свой шлем. Так вот ты какая, рекомендованная Ядды представительница Мандалора. Она на мои слова только усмехнулась, демонстративно поправив волосы. Глава 66. Переговоры. Итак, Ядды сказала, что у тебя есть интересное предложение. Да, я покивал. Предложение интересное и, возможно, очень выгодное для тех мандалорцев, которые хотят вернуться к тому образу жизни, который вели ваши предки. Пока я не услышала ничего интересного. Ладно, давай поговорим более конкретно, но сделаем это за чашечкой чего-нибудь горячего. Хорошо. Бо покивала, и мы прошли в кают-компанию, где Саш довольно быстро организовала нам напитки. Итак, я хочу поднять корабль, которому будет очень нужен ремонт. Погоди. Она подняла руку, останавливая меня. Что ты имеешь в виду под поднять? Я имею в виду, что хочу полететь на Татуин и поднять какой-нибудь гигантский корабль времен войн джедаев и ситхов. Я бы с радостью отправил туда наших юнлингов, чтобы те с помощью ковки починили его, но, я покачал головой. По некоторым причинам я не хочу афишировать это, так что я для начала просто достану корабль из песков, после чего запущу на него много техников. Техников, которые будут ремонтировать корабль, а также устанавливать оборудование, которое я буду туда доставлять. Пока я не услышала ничего, что могло бы заинтересовать меня и таких же, как я. А если я скажу, что после того, как корабль поднимется в космос, вы сможете использовать его как свою базу? Естественно, вашей задачей будет охрана корабля и его подготовка к приему большого числа разумных, но те из вас, кто не задействован в этом, смогут отправиться на промысел, а после вернуться и отремонтировать экипировку. Бо фыркнула, как бы говоря, что это все, конечно, хорошо, но ты подумай еще о том, что подобное позволит вам жить и не убивать братьев и сестер. Я чувствовал, что этот аргумент достиг цели, ведь сейчас вы по сути находитесь в бессмысленной войне, одни радикалы против других. Я покачал головой. Да, это так, но как я должна тебе поверить? Те же джедай. У нас с вами вековая, если не ненависть, то взаимная нелюбовь. Так, может, пришла пора это изменить? Вместе мы сможем это сделать. Знаешь, ты очень сладко стелишь, но я не понимаю одного. Зачем это тебе? Война. Я прикрыл глаза. грядет страшная война, и ее можно было бы предотвратить, но, я внимательно посмотрел в глаза Бо, но тогда мы окажемся не готовы к следующей угрозе, угрозе, которая может привести к гибели всего нашего мира, и под миром я подразумеваю не республику и даже не галактику. Фыркой, я безразлично пожал плечами, но когда придут существа, что будут иметь целью уничтожение техники и построение чисто биологического общества, в котором будут живые корабли, живые дома и вообще все живое, и они уничтожат последних пользователей силы. Я покачал головой. Сила, она пронизывает все, но есть вещи, которые не позволяют ей исчезнуть, это те самые джедаи и ситхи. Я прикрыл глаза. Мы своего рода скважинами, через которые она проникает в мир, пронизывает его и скрепляет, но стоит скважинам исчезнуть и. Я хлопнул в ладоши. Все, миру придет конец. Конечно, не одномоментно, но что это изменит в перспективе? Например, твои дети будут вполне в состоянии увидеть этот конец. Ладно. Бо откинулась на спинку кресла и задумчиво стала изучать потолок. Давай подведем итог. Ты даешь на базу, базу, которую мы сможем называть домом. Если я правильно поняла твои слова, то эта база станет домом и для джедаев, когда тем придется скрыться, чтобы не быть уничтоженными ситхами. Она бросила на меня короткий взгляд, и я медленно покивал, подтверждая ее предположение. Я пока не очень понимаю, что именно вы будете делать с ситхами, но это не мое дело, пока не мое, главное, что это будет нашим общим домом, который изначально будет ремонтироваться силами мандалорцев и одного джедая. Также я не совсем понимаю, что будет с республикой и тем врагом, с которым она будет сражаться. Бо покачала головой. Но, как я понимаю, вы устранитесь от решения этой проблемы. Не совсем. Я покачал головой. Если быть откровенным, нам будет выгодна война. Долгая война, в ходе которой джедаи вернут часть утраченных функций. Мы не собираемся вновь править республикой, но вот надзорные функции за сенатом и канцлером будут возвращены. После этого будет реформирована армия, и я бы хотел, чтобы мандалорцы заняли в ней свою нишу, а именно нишу отрядов специального назначения, малых и мобильных отрядов, которые смогут выполнять любые задачи. Нас для этого слишком мало. О, я усмехнулся. Не переживай, к моменту, когда вы займете это место, будет множество кандидатов, которые смогут пройти ваши испытания и стать истинными мандалорцами. И как же, я улыбнулся кончиком губ. Клоны, клоны лучшего мандалорца, ну за последние лет 100-200. Ты говоришь о Фитте, Джанго Фитте? Именно. Блять, она покачала головой. Не волнуйся, они не полные генетические копии, так что проблем с этим не будем, да и я сомневаюсь, что все они будут достойны. Но мы действительно сможем пополнить ряды истинных. Бо прикрыла глаза. Именно. Черт, а ведь и правда может сработать. Она покачала головой. Но что-то мне не очень хочется влезать во всю эту хрень. Очень сильно не хочется. Но с другой стороны, это действительно большой шанс. Ты думай пока. Я встал с диванчика и потянулся. А мне пора отправляться на тренировку. Мне бы тоже не помешало сбросить стресс. А хорошая драка всегда помогает навести порядок в мозгах. Ну, я пожал плечами. Пошли, выбью дурь из одной мандалорки. Кто еще из кого выбьет? По крайней мере, если ты не будешь пользоваться своими джедайскими штучками. Не волнуйся, я не буду пользоваться штучками. Ну, тогда у тебя нет шансов. Она показательно подняла руку, показывая мышцы, скрытые броней. Да-да. Так, перебрасываясь фразочками, мы добрались до помещения, которое было отведено в корабле под тренировочный зал. В броне или без? Я посмотрел на нее с вопросом, и она пожала плечами. Можем и без брони. Мы с Бо стали раздеваться, и в конце концов она осталась в обтягивающем поддоспешнике. Я же просто остался в штанах. Ау, решил отвлечь меня? Она слегка игриво усмехнулась. А тебя способно привлечь полуобнаженное тело джедая? Такое. Она показательно осмотрела меня голодным взглядом. Пожалуй, да. Ну, то, что я вижу, меня тоже весьма волнует. Бабник. Мы перевели взгляд на Саш, которая произнесла это с легким осуждением в голосе. Бабник, хочешь сказать, он не только ко мне подкатывает, у него уже две девушки, которые знают друг о друге и смогли как-то найти общий язык. Саш пожала плечами, как бы говоря, что она к подобному уже привыкла и не удивится, если Бо также войдет в мой гарем. А еще пять видит в нем великого господина и очень жалеют, что он все же пока что отказался от их помощи и путешествует только со мной. А ведь он не только их спас, но и позаботился об обучении. Так, Бо прикрыла на пару секунд глаза, а когда открыла, то она уже была полностью сосредоточена. Все потом, сейчас у меня очень большое желание разбить кое-чье смазливое, бородатое личико. Я только пожал плечами и принял свободную боевую стойку, впрочем, Бо также не утруждала себя какими-то устойчивыми стойками. Мы замерли друг напротив друга, но я не был намерен стоять и ждать, так что первым сделал шаг вперед, рывок, удар кулаком, пока еще не в полную силу и не на полной скорости, и Бо с легкостью принимает его на жесткий блок, после чего контратакует, и ее кулак встречается с моей ладонью, которая отбивает его в сторону, и я тут же перехожу в атаку. Медленно и очень осторожно я стал наращивать скорость и силу ударов, пока Бо не была вынуждена начать отклонять удары в стороны, а не принимать их на жесткие блоки. И это стало для меня сигналом, как и то, что из защиты девушка стала очень редко переходить в контратаку. Удар за ударом, я даже ноги пока не задействовал для нанесения ударов, в отличие от девушки, которая уже применяла все, что могла. Лови. В сторону девушки полетел деревянный меч, который я с легкостью перехватил и плавным движением прислонил его кончик к горлу Бо. КХМ. Она моргнула и сделала медленный, очень осторожный шаг назад. Саш, вмешиваться в подобные поединки не очень хорошо. Я покачал головой. Да брось, она достойна помощи, сейчас она явно сильнее меня, да и большинства джедаев, по крайней мере падаванов и части рыцарей. Если, конечно, то, что я видела в храме, правда. А ты даже не 80% от своих возможностей не вышел, так что дадим ей небольшое преимущество, тогда уж и учебный бластер ей дай. Я пожал плечами и, ловко подбросив клинок, перехватил его за деревянное лезвие, протянув рукоятью вперед. Это, Бо нахмурилась, не очень приятно, знаешь ли. Ну так тренируйся, а если покажешь себя хорошо и наш договор будет успешным, то вполне возможно я постараюсь провести тебя через улучшение тела от джедаев. Конечно, ты как не имеющая силы не получишь все бонусы от этого. Я задумчиво осмотрел вспотевшую девушку с ног до головы. Но ты все же станешь значительно сильнее и быстрее. Так что, ладно. Она взяла меч у меня и пистолет у Саш, после чего заняла одну из стоек мандаларского боевого искусства. Саш, сигнал. Я отошел от девушки и, продолжая стоять в свободной стойке, осматривал свою противницу. Старт, первый выстрел, но я видел, куда был направлен ствол бластера, и спокойно ушел в сторону от выстрела и начал сокращать дистанцию. И три следующих выстрела ушли в молоко, после чего я наконец оказался на дистанции удара меча. Ладонью отвожу меч в сторону и пытаюсь сократить расстояние еще сильнее, но мне пришлось уходить перекатом в сторону, так как бластер уже был направлен в меня. Вот теперь бой действительно стал очень интересным. Все же Бо была опытным бойцом, и получив такое вот преимущество надо мной, смогла его, если не реализовать полностью, то как минимум затруднить мне жизнь. Еще немного увеличив скорость движения, но пока не применяя техники силы для увеличения своих возможностей, я наконец смог начать не только уклоняться, но и наносить удары, от которых девушка весьма умело уклонялась. Вот только несмотря на то, что я все свои возможности не использовал, я оставался куда более выносливым, так что вскоре она начала выдыхаться, и тогда я довел свои возможности до максимума и, тут же обезоружив ее, прижал к полу, а ее же меч уперся в шею моей противницы. Ха, силен. Слова давались ей с трудом. Благодарю за комплимент. Я встал и протянул ей руку, которую она с готовностью приняла, и, поднявшись с пола, задумчиво осмотрела себя. Давно меня так не гоняли. Она покачала головой. Похоже, я слегка расслабилась. Впрочем, надеюсь, у тебя будет время немного потренироваться со мной, дабы я повысила свои навыки. Конечно, я улыбнулся ей. Но для начала тебе бы помыться, ты так не думаешь? Она подозрительно принюхалась к своим подмышкам и, слегка поморщившись, кивнула мне, соглашаясь, что помыться ей действительно не мешало бы. Глава 67. Животная страсть. Следующая неделя была утомляющей. Не знаю, как там должен был себя вести в подобной ситуации каноничный Оби-Ван. Вроде как он был очень хорошим дипломатом, но вот я. Я, конечно, был дипломатом, точнее обучался этому искусству, но я в этом далеко не так хорош, как хотелось бы. Я больше боевик, и для меня был адом то, что мне пришлось пережить, потому как и Весла, и Сатин требовали взаимоисключающих решений, и моего мирового решения со свадьбой не желал принимать никто из них. Саше и Бо в течение этой недели пришлось стать своего рода релаксантами, на которых я срывал гнев, безысходность и другие эмоции, которые переполняли меня после очередного раунда переговоров. Обе прекрасно понимали, что мне это надо, да и я не просто их избивал, а все же старался придерживаться тренировочного режима работы. Бо даже несколько раз вывела меня на тренировочные поединки других мандалорцев, но среди них не было достойного противника. Хотя и встречались те, кто был близок к Бо по уровню, сама же она призналась, что самые сильные мандалорцы уже давно не возвращаются на планету, предпочитая держаться подальше от всех этих политических дрязг. Как же я устал. Я прикрыл глаза и откинулся на спинку кресла. Что, никак не можешь найти решение? Бо посмотрела на меня с легкой насмешкой. Впрочем, это был ее обычный тон в обращении ко мне, и негатив она в нее не вкладывала. Но решение я озвучил еще в первый день. Я пожал плечами. Им нужно заняться животным сексом. Я задумчиво прикрыл глаза, после чего открыв и посмотрел на девушку. Что? Она почувствовала, что я что-то задумал, но никак не могла понять что и потому не знала, как реагировать на мой взгляд. Слушай, а много в этих ваших радикалах тех, кто не истинный, но не хочет продолжения этой войны? Ну, она задумчиво посмотрела на меня, явно в уме подсчитывая, сколько примерно она знает таких разумных. Человек 20 наберется. Какие они в драке? Она явно растерялась от моего вопроса. Ну, не самые плохие. Хорошо, а можно организовать, чтобы в один и тот же день эти нежелающие продолжать бой оказались в охране Сатины Веслы? Что ты задумал? В голосе Бо слышалось подозрение и некоторое опасение. Она не понимала, что я придумал, но была уверена, что можно или нет. Ну, да, а что вообще ты задумал? Да погоди ты, я покачал головой. Есть у меня одна идея, но я пока не уверен, что смогу ее осуществить, так как мне надо понять еще несколько вещей. И что это за вещи? В голосе Бо прибавилось подозрительности. Первое, можно ли отключить все системы записи, как звуковые, так и видео во всем дворце герцогини? Ха, я тебя не понял. Я покачал головой. Ты решил убить герцогиню? В голосе был шок и недоверие. Нет, что заставило тебя о таком думать? Ну как же? Она растерянно посмотрела на меня и повела рукой в воздухе, как бы говоря, что на такие мысли ее натолкнули мои вопросы. Нет, нет, нет, я этот, как его, джедай. Я намеренно исказил слово. А мы все эти как их? Я покачал головой. Пакифасты, может пацифисты? Она насмешливо посмотрела на меня, явно поняв, что я дурачусь, а также поняв, что я не собираюсь устраивать кровавой бани. Ладно, так что тебе надо, а то эти вопросы. Нет, нет, нет, я покачал головой. Просто доверься мне, я попробую все решить, но когда я подготовлю свою часть, ты должна будешь организовать охрану обоих лидеров и тех, кому надоела война, а также позаботиться о том, чтобы камеры и аудио были отключены, ну и по команде блокаду дворца. КХМ, ну допустим. Но ты уверен, что все выйдет? Нет, я покачал головой. Потому, если все пойдет не так, то я предоставлю им всем убежище от гнева лидеров их сект. Мда, ты не делаешь мою жизнь легче, а я и не должен. Так, ладно, я пошел. Я встал и быстро направился по своим делам. Требовалось подготовить некоторые очень специфические вещи, дабы попытаться решить проблемы Мандалора миром, а не большой кровью. Эх, насколько все было бы проще, если бы они все еще придерживались старых традиций и могли бы выставить своих бойцов, которые бы просто сразились, определив, кто прав, а кто нет. Но одна долбанная пацифистка, а второй террорист, которому только дай повод устроить кровавую вакханалию. Около 4 дней я потратил на подготовку, после чего наконец-таки дал Бо сигнал организовывать все, что было необходимо. Мне же предстояло провести несколько тайных операций, сутки спустя. Итак, зачем мы тут собрались? Весла смотрел на меня с пренебрежением, а Сатин, сидевшая во главе стола, с толикой недовольства и непонимания. Да так, я пожал плечами, посмотрев на обоих представителей. Просто решил высказать вам все, что думаю. И что же вы думаете? Сатин опередила своего коллегу и задала этот вопрос ровным голосом, но я чувствовал, что она слегка нервничает. Я думаю, что вы оба меня заебали. О, этот взгляд, взгляд полного охренения. Они явно от меня такого не ожидали. Два упертых идиота, которые не видят дальше собственного носа. Мало того, что предали все, чем жили ваши предки. Молчать. Я слегка повысил голос, не позволяя им ответить мне. Так вот, вы мало того, что предали все, чем жили ваши предки, так еще и свой народ предали, устроив войну между собой. Я покачал головой. Впрочем, я достал из кармана небольшой флакончик и, нажав на кнопку распылителя, выпустив в воздух бесцветное вещество. Ты нас отравить решил? Вислав встал со своего места, но тут же покачнулся, а его глаза забегали по комнате. «Собственно, я решил устроить вам примирение. Буквально вчера я проник в апартаменты сначала Сатин, а после и твои, Висла, и подмешал в ваши напитки первую часть весьма сильного препарата, но без вот этой. Я помахал уже опустевшей колбочкой. Добавки, оно безвредно, но...» Я усмехнулся. «Как вы понимаете, вы уже вдохнули вторую часть препарата, и теперь...» Я направился к дверям. «Ах да, не переживайте, видео и аудиоаппаратура отключены, а ваша охрана не пропустит никого, так что можете предаться животной страсти, которая уже наверняка вспыхнула в ваших телах. Нет, ты не имеешь права, ты...» Оба представителя разных сторон были не очень довольны, однако мне было плевать, и я просто покинул комнату, после чего посмотрел на закрывших дверь охранников. Внутрь никого не пускать, следующие двое суток они должны провести в этом помещении. «Хорошо», они покивали, а я, насвистывая легкую мелодию, пошел на выход из дворца и у самых дверей встретил Бо, которая ожидала меня, как и кар, на котором мы должны были добраться до моего корабля. «Итак, что же ты сделал?» «Ну», я пожал плечами и бросил хитрый взгляд на Бо. «Я изготовил очень сильный афродизиак, двухсоставный и...» «Нет», она с шоком и весельем посмотрела на меня. «Ты же не мог». «Я, или мог, и я вот этим визитом распылил второй компонент, который активировал этот афродизиак, после чего покинул переговорную, где их закрыли на двое суток». «Блять, это гениально», она покачала головой. «Но ты же понимаешь, что это приведет к тому, что ты на планете скорее всего станешь персоной нон-грата». «Да пофиг», я покачал головой, показывая, что мне собственно без разницы, буду я посещать эту планету или нет. Главное, что тут все решится, и они будут вынуждены решать проблемы, если, конечно, не поубивают друг друга, но я более чем уверен, что они все же построят взаимоотношения, как минимум по причине гнева ко мне. Я после прошедших переговоров мечтаю покинуть эту планету. Угу, а я еще тут почти полгода проведу. Она покачала головой. Все же разумных надо выводить потихоньку, а то они могут что-то заподозрить. Ничего, мне как раз потребуется какое-то время на то, чтобы на Татуине найти подходящий корабль. А Татуин — это обязательно? Даже у нас сохранились записи о каком-то корабле Академии. Я думал об этом и даже обсуждал с Ядль. Я задумчиво покачал головой, как бы говоря, что этот корабль нам не подходит. Конечно, хорошо иметь корабль, построенный конкретно под пользователей силы. Вот только этому кораблю уже очень много лет. Его двигатели уже не сравнить даже со средними двигателями, которые сейчас в ходу. Энергетическая установка. Я вздохнул. Короче говоря, все, что на нем осталось, это корпус и знания. Но ведь, да, я покивал, соглашаясь с ее словами, которые она так и не произнесла. Точнее сказать, именно я, перебив ее, и не дал произнести ей эти слова. Корабль Статуина по сути будет обладать только корпусом, а остальное надо будет менять, а вот знаний на нем не будет от слова вообще. Вот только что это будет за корпус? Я покачал головой. Тот корабль, о котором ты говорила, это в большей степени Академия. Он, конечно, может дать бой, но он не строился для боевых действий. Это именно что передвижной храм для обучения. А вот корабль, который я подниму с Татуина, будет боевым. Класс брони совершенно другой, да и компоновка будет другая. Но тогда придется повозиться с устройством обучения на подобном корабле. Ну, это дело уже наживное. Кар как раз долетел до корабля и приземлился, и мы, покинув его, тут же отправились на корабль, чтобы увидеть взволнованную Саш, которая встретила меня. «Саш, что случилось?» «Да ничего, просто волновалась о том, получится у тебя или нет». Она покачала головой. «Фух», я взлохматил ей волосы. «Ты не пугай меня так, а то я уже подумал, что что-то случилось, пока я был во дворце». «Нет, на этом разговор и закончился», после чего мы отправились в кают-компанию, где, устроившись, принялись чаевничать. И все же это несколько выбивает из равновесия. Бо посмотрела на меня, слегка покачивая головой. «То, как ты решил попытаться решить проблему Мандалора, действуешь сразу на всех фронтах и на планете, установить мир истинных мандалорцев, обеспечить местом, которое они в будущем смогут назвать домом. Ну, как по мне, это единственный правильный вариант». Я улыбнулся ей. «Так-то да, но...» Она вновь покачала головой. «Все равно это выбивает из равновесия». Глава 68. Ярость. Ярость. Именно эта захлестнувшая меня эмоция пробудила меня ранним утром, и то, что эта эмоция была не моей, не делала жизнь легче. Так что я вскочил с кровати и быстро открыл портал, наведясь по эмоциям, которые испытывала Ти. Я только и успел, что надиктовать короткое сообщение для Саш, в котором предупредил ее о том, что буду отсутствовать некоторое время и если меня будут искать, то я медитирую и отвлекать меня не рекомендуется. После чего я прошел в портал и тут же включился в бой, в котором Ти просто рубила жуков. Гра! Крик Ти разнесся над полем, на котором она буквально теряла контроль над собой. Она с яростью рубила представителей инсектоидной расы, я также налетел на них, и использовав обычный меч, благо лицо мое было закрыто так, что если что меня никто опознать не сможет, стал сокращать их количество. Удар за ударом я помогал ей, прикрывая спину, а она, почувствовав мое присутствие, стала постепенно, не успокаиваться, но брать свою ярость под контроль. Однако это не значило, что она собиралась прекращать геноцид бедных инсектоидов. Удар, перекат, заблокировать удар, который должен был попасть Ти в спину, принять на скользящий блок удар, который должен был снести мне голову. Бой все длился и длился, а противников, казалось, было бесконечное число. Они просто не кончались, только количество трупов вокруг нас увеличивалось, делая передвижения немного более сложными. Впрочем, для нас, как для джедаев, это было вовсе не препятствием, и если инсектоиды хотели таким образом нас завалить телами, то они ошибались. Около часа мы сражались, пока с одной из сторон на нас не пошла натуральная армия других разумных. Правда, эти, в отличие от инсектоидов, не делали нас своей целью. Их целью были именно инсектоиды, и в этот момент нам стало намного проще. Спасибо. Ти слабо улыбнулась мне, когда у нас появилась возможность переброситься хотя бы парой фраз. Пожалуйста. Я бросил на нее короткий взгляд. Только тебе явно предстоит долгая медитация. Глаза пожелтели? Ага. Не расскажешь, что привело тебя в такую ярость? Просто я так ярко почувствовал твои эмоции. Да еще на таком расстоянии. Я покачал головой, продолжая работать мечом. Я, прости, я не виню, но хотелось бы понять, что именно привело тебя в такую ярость. До осознания того, что планета, на которую меня прислал совет, в любом случае обречена. Сенат не позволит нам помочь им, так как я мрию, занося на лапу, и мы с тобой это прекрасно знаем. Нам вообще очень сильно повезло в том, что совет заинтересовался тем, что тут происходит. Я, грустно усмехнувшись и пригнувшись, подрезал лапы слишком близко подобравшегося ко мне инсектоида, после чего вогнал меч ему в голову. Так вот где мы. Я покачал головой, продолжая сражаться, и краем глаза наблюдая за представителями расы Кали, которые потихоньку продвигались в нашем направлении. Но, честно говоря, я так и не понял, что именно тебя привело в такую ярость. Эти животные, они жрали детей, живьем. Я слегка нахмурился, хотя из-за маски, которая скрывала лицо, этого было не видно. Мда, хреново. А что я еще мог сказать? Мы оба прекрасно понимали, что Сенат не встанет на сторону калишцев, просто потому, что они не заносят нужным разумным денег. Конечно, можно попробовать продавить им помощь через Падме или Рея, но таким образом я просто подставлю девочек. А мне бы не хотелось, чтобы их миры оказались под санкциями. Бой продолжался. Мы начали уставать, не от того, сколько нам пришлось двигаться, а от ощущения смерти, и если Ти в данный момент от этого скорее черпала силу, то вот мне становилось сложнее. И если бы не опыт прошлой жизни, то и я мог бы свалиться. Тебе надо. Нет, я не дослушал Ти, прекрасно понимая, что она хотела мне предложить. Все же опыт прошлой жизни позволяет несколько мягче воспринимать смерти, что сейчас окружают. Я тебя не оставлю, потому как кто-то должен помочь тебе вернуться к свету после того, как все это закончится. Я, спасибо. Она не смогла подобрать слов, но нам это было и не надо. Ее чувства говорили лучше любых слов. Отходите. Калишцы наконец добрались до нас и попытались пропустить нас в тыл, чтобы мы могли отдохнуть, но мы, проигнорировав их, лишь продолжили сражение, которое по итогу продлилось до самого вечера. Фух, я рухнул на кресло в предоставленных нам покоях. Устала. Ти, в отличие от меня, не скрывавшая свою личность, блаженно закуталась в простынь на кровати. Только что мы вместе медитировали, она, находясь под струями воды в душе, а я просто сидя в комнате. Это слишком утомительно и бьет по мозгам. Она слегка приоткрыла глаза, бросив на меня короткий и очень грустный взгляд. Ну, ты вернулась, и в следующий раз это будет возможно уже и без моей помощи. По крайней мере, я на это надеюсь. В следующий раз, она открыла глаза и грустно посмотрела на меня. Ну да, ты же понимаешь, что во время войны подобное скорее всего снова повторится и не раз. Возможно, не встреться я тебе и загони ты все свои чувства под крайне жестокий контроль, откажись от большинства эмоций и подобное тебе не грозило бы. Я так не хочу. Она покачала головой, прервав меня, но я не собирался обижаться на нее. Не хочу лишаться всего того, что обрела, встретившись с тобой. Так что выходит, у меня остался единственный шанс, а именно найти баланс между тьмой и светом. Так чтобы я в любой момент времени могла использовать любую из сторон, не боясь падения в одну из крайностей. Это было бы идеально, но ты и сама должна понимать, что подобное весьма долгий и трудоемкий процесс. Ага, она покивала, но я, пожалуй, встану на него. Все же я не ты, чтобы настолько хорошо сдерживать свою тьму. А кто сказал, что я ее сдерживаю? Я усмехнулся и посмотрел на Ти плотоядным взглядом. Ты, ау. Она прикрыла ротик ручкой. Угу, я их не сдерживаю, а перенаправляю в различные сферы, от мании на тренировки, до желания животного секса. Это значительно проще того пути, который выбрала ты. Но это все же не для меня. Ти покачала головой. Не уверена, что смогу так же филигранно перенаправлять тьму себе во благо. Так что придется искать баланс. Ищи, а я тебе помогу. Спасибо. Когда она произносила это слово, в нашу комнату постучали. Водите. Дверь открылась, и в проходе появился колоритный калишец. Мое имя Кимаэн Джай Шилал. Я пришел говорить от имени моего народа. Говори. Я посмотрел на него, и он коротко кивнул, смотря в основном на меня, считая Ти своего рода дополнением. Благодарю вас за помощь в отражении нападения. Ямри уже очень давно терроризируют нашу планету, но раньше никто не хотел нам помогать. Ваша спутница джедай, и я надеюсь теперь. Название ордена он произнес с легким презрением и, я бы даже сказал, брезгливостью. Мы сможем перейти в контратаку. Не советовал бы вам этого делать. Я покачал головой и почувствовал, как мужчина напротив меня испытал удивление, перерастающее в ярость. Вы, я, и я не договорил. Мой совершенно спокойный голос заставил его все же запнуться и после пары секунд молчания медленно кивнуть, давая понять, что он готов слушать. Я не сомневаюсь в доблести вашей расы, как не сомневаюсь, что, собравшись всем миром, вы сможете вытеснить Ямри с вашей планеты, а после начать преследовать их. И если первое более чем правильный поступок, то вот второе. Я покачал головой. Вам никто не позволит этого. Не позволит. Именно. Я слегка усмехнулся под маской, когда эти слова произнесла Ти, на которую Калишиц посмотрел с недоумением и яростью. Как вы думаете, почему я появилась на вашей планете лишь сейчас? Почему не посетила ни одного вашего крупного города, а оказалась в одном из малых поселений? Потому что захотели? В голосе нашего собеседника слышалась ирония. Вовсе нет. Просто я тут расследую вовсе не вашу войну, а действия одной пиратской банды. И мне стало известно, что они часто бывали в этом городке. И только оказавшись там и увидев все своими глазами, я не смогла сдержаться и вступила в бой. Так значит, теперь вы знаете, что тут происходит, и можете. Не может. Я перебил мужчину, и тот с яростью посмотрел на меня. Мой товарищ прав, я не могу сделать ровным счетом ничего. Нет, я определенно доложу в совет, они даже вышлют сюда джедаев, которые будут стараться примирить стороны. Примирить? Примирить. Ты решила посмеяться надо мной, женщина. Решила посмеяться над моими мертвыми сородичами. Она не смеется, а говорит, как все будет происходить. Я прервал начинавшуюся истерику мужчины. И то, что она описывает, это наилучший исход. Именно. Ти коротко покивала и, закутавшись плотнее в простынь, поднялась с кровати, на которой продолжала лежать до этого. Это наилучший исход, в котором вы продолжите сражаться за свой мир, но не продолжите преследовать агрессоров после того, как они начнут отступать. В этом случае Сенат не сможет проигнорировать слова джедаев, а Ямри не пойдут с нами на конфликт. Однако стоит вам только начать преследование, как ваши враги. Ти осмотрела мужчину с ног до головы. Принесут нужным разумным в Сенате небольшие подарки, и после этого агрессорами, несмотря на все усилия джедаев, будете признаны вы. Но мы лишь защищаемся. Мы имеем право на месть. Ну так вынь голову из задницы. Я повысил голос. Осмотрись по сторонам, найди сторонников, найди компромат на сенаторов или найди кому заплатить. Мы воины, а не торгаши. Ну так вспомните, что в войне есть не только бой морды лица к морде лица. Вспомните про тактические маневры. Про ловушки, про засадные отряды, про то, что противнику можно зайти в тыл, это другое. Я пожал плечами. Раз другое, значит, все будет зря. Значит, ваш народ обречен на мучительную и длительную смерть, и виноваты в этом будете именно вы, как его правитель. Уходите. Голос Калишца стал тихим, но ярости в нем стало намного больше. «Проваливайте с моей планеты. Если вы не хотите помогать, то просто не мешайте. Я докажу вам, что вы лжете. Народ Кали будет пировать на костях Ямри». Я покачал головой. «Хорошо, мы уйдем, и моя знакомая все же обратится к ордену. Возможно, поняв, насколько сложная у вас ситуация, они направят сюда кого-то более уважаемого, и проблем можно будет избежать. Но с таким вашим настроем...» Я вновь покачал головой, как бы говоря, что он и его народ обречены. «Проваливайте, как скажете». Я пожал плечами, наблюдая за тем, как Калишиц нас покидает, громко хлопнув дверью. После этого Ти переоделась и отправилась в сторону своего корабля. Я же порталом ушел обратно на Мандалор. Благо, нацелиться на него по нашей САЖ-связи было несложно, а вот открыть сам портал — некоторое время спустя. Я открыл глаза и увидел САЖ, которая спала в кресле рядом со мной, и Бо, которая следила за мной и потому тут же заметила, что я открыл глаза. «Ты ша-ша-ша». Она приложила палец к губам. Она только уснула. Я покивал, давая ей понять, что услышал и не собираюсь буйствовать. «Ты нас сильно перепугал. Что с тобой случилось?» «Ничего страшного». Я покачал головой, легкой улыбкой показывая, что все действительно хорошо. «Просто переутомление». «Точно?» Бо внимательно посмотрела мне в глаза и, увидев мой кивок, тяжело вздохнула. Впрочем, она не стала допытываться, что же именно стало причиной моего состояния, только покачала головой и, встав, направилась на выход. «Тогда я пошла». Глава 69. Изгнание. Аби. Саша открыла глаза и резко поднялась в сидячее положение. Ее глаза, в которых промелькнули золотые искры, бешено стали осматривать комнату. Тоненькая простыня, которой она была накрыта, сползла, оголяя грудь, скрытую под спортивным лифчиком. «Что случилось?» Я поставил на тумбочку поднос с завтраком. «Аби». Ее взгляд сосредоточился на мне. «Ты жив, жив, жив». Я покивал с легкой улыбкой на губах. «Все со мной нормально, просто слегка перенапрягся. Так бывает, когда сначала делаешь, а потом думаешь. У меня такое бывает реже, чем у других, но и у меня бывает». Я пожал плечами и кивнул ей на поднос с завтраком. «Так что не переживай, лучше съешь сладенького». Она взяла поднос и, свесив ноги с кровати, поставила его себе на колени, после чего, одной рукой придерживая поднос, принялась кушать. «Когда я почувствовала твое появление рядом, то сильно обрадовалась, но потом ты резко перестал ощущаться». По ее щекам покатились слезы. «Я думала, что ты так же, как и...» Она не стала продолжать, но я понял, что она посчитала, что я умер так же, как и ее первый наставник. Именно из-за нахлынувших эмоций она не смогла почувствовать жизнь во мне, а ориентировалась исключительно на эмоции. «А потом ты лежал на полу, и я...» Она буквально зарыдала, а поднос с ее коленей отправился в полет в направлении пола, но не долетел, так как я поймал его телекинезом, вместе со всем содержимым, после чего перенес это все на стол. Впрочем, это не помешало мне обнять ее и прижать ее шмыгающий носик к своей груди. «Дурак, кретин, имбецил». Она, говоря это, слабенько била меня кулачком по плечам. «Идиот, придурок, дегенерат». «Да, да, но я действовал так же, как ты, на одних инстинктах. У Ти были небольшие проблемы, но эти небольшие проблемы вызвали столько эмоций, в основном негативных, что я просто, не раздумывая, рванул туда к ней». И как? Слезы на глазах девушки тут же высохли, и она отстранилась от меня с волнением, всмотревшись в мои глаза. «Все нормально, просто она увидела то, что очень сильно по ней ударило, вот чувства и вышли из-под контроля, а я просто слишком близко к сердцу это принял и... В общем, прости, дурака, я правда не хотел тебя так беспокоить». «Ладно». Она кивнула и, даже не поняв, что именно сделала, притянула к себе поднос, с которого схватила вкусняшку. Впрочем, она очень быстро осознала то, с какой легкостью ей далась эта манипуляция, что чуть не привело к тому, что все упало. «Это, да, у тебя все получилось чисто инстинктивно, и это очень хорошо. Скоро перейдем к изучению продвинутого телекинеза». «Нет, нет, нет». Саш покачала головой и даже полностью отодвинулась от меня. «Ты же знаешь, Аби, мне телекинез дается очень сложно. Прыжки, усиление тела – это все пожалуйста, а вот телекинез...» Она вновь покачала головой, стараясь показать мне, как сильно она сомневается в том, что это вообще возможно для нее, освоить продвинутый телекинез. «Не волнуйся, поднимать линкоры ты с Татуина не будешь.